Глава вторая. Болотный вестник. Сенсация! Королевство Рейнар открывает свои двери для всех принцесс брачного возраста, желающих принять участие в отборе невест для молодого короля Ремгара I. Точная дата первого конкурса будет объявлена заранее. Посетить мероприятие в качестве зрителей приглашаются все жители и гости столицы. Закончив читать заметку, Аника отложила в сторону свежий номер болотного вестника и подняла на нас с Урсулой восторженный взгляд. «Проклятая тьма! Я бы все на свете отдала, чтобы взглянуть на это зрелище хотя бы одним глазком!» Урсула, не донеся до рта вилку с насаженным на нее листом салата, не стала щадить чувства нашей младшей сестренки и презрительно фыркнула. А я не решилась. Девочке всего 16, тот самый возраст, когда ведьмам плевать на все. На уме только парни до развлечения. Вот станет чуть постарше и поймет, что нельзя заставлять женщин чувствовать себя выставленным на всеобщее обозрение товаром. А пока... В Анике наше демонстративное пренебрежение разожгло обиду и желание побунтовать. «Какие вы скучные!» Тряхнув своей блондинистой головкой, она одернула задравшийся подол короткого платья. «Я бы и поучаствовать не отказалась. Все мои подруги мечтают познакомиться с настоящим огненным драконом. Они же как на подбор. Высокие, мужественные, опасные. Ох, только представила, и по телу забегали мурашки». «Теперь и я не выдержала», — закатила глаза. «Тебе еще рано думать о высоких и опасных», — осадила я сестренку, совсем не впечатленная услышанным описанием. «Меньше всего меня прельщали эти безмозглые амбалы. Да, внешне они, несомненно, красивы, если кому-то по нраву хищная красота. Но силе я всегда предпочитала ум, а грубой мужественности — душевную мягкость. Чего в огненных, самом свирепом из всех видов драконов, не было ни на гран. Нашли, по кому слюни пускать. Да никто в здравом уме не отпустит дочь или сестру на этот отбор. Драконам Рейнара только повод дай, тут же развяжут войну. Не зря это королевство столько лет было закрыто для посещения. Даже странствующие торговцы стараются обходить его стороной». «Не преувеличивай, Лил», — отмахнулась от меня Аника. «Ты старше меня всего на 2 года, а зануднее Урсулы. Подумаешь, немного агрессивные мужчины. Зато как горячи! Только взгляни на их короля!» Она снова схватила в руки газету и ткнула пальцем в занимающий половину первой страницы мужской портрет. Несмотря на всю свою неприязнь, я должна была признать, что Ремгар I выглядел впечатляюще. Спадающие на лоб темные пряди, бритые виски. Щетина только подчеркивала резкие черты хищного лица, которые не давали ни единого шанса спутать дракона с человеком. Идеальные губы чуть раздвинуты в насмешливой ухмылке. Холодный блеск в глазах пронзал даже через бумагу. В горле резко пересохло, пальцы на ногах поджались, не иначе от страха. Не зря говорят, что немногие могут выдержать взгляд дракона. Вот и я, пытаясь прекратить позорно пялиться на напечатанный портрет, отвесила себе мысленную затрещину. Не помогло. Но благо Арника сложила газету, прервав гипнотический контакт. Увы, от Урсулы моя заминка не укрылась. Старшая. Всего на 2 года, но титул этот носила с гордостью. Сестра, пытаясь спрятать озорную улыбку за рыжими локонами, уткнулась в тарелку с супом. Но я все равно заметила и смутилась. «Подумаешь, мрачный красавчик!» Попыталась я вернуть ускользающую из рук репутацию холодной принцессы. Все равно не завидую его будущей невесте. Говорят, что он проклят, и от этого проклятия может умереть. Аника была бы преотвратной ведьмой, если бы так просто сдалась. Отмахнувшись от моих слов, она потянулась за куском хлеба. Помнишь, чему нас учила бабушка? Согласно законам магии, любое проклятие можно снять, даже самое сильное, даже сделанное на крови. А если его до сих пор не сняли, значит, и снимать там нечего. Обычные слухи. А то, что он бабник и меняет любовниц, как ты, шляпки, тоже слухи? Я даже привстала от напряжения, удивляясь собственной запальчивости. И это с такой-то внешностью. Кому сдался непостоянный, гуляющий налево муж? Аника нахмурилась. Да, это печально. Но вдруг, встретив свою единственную, он так влюбится, что остепенится. Не в силах сдержаться, мы с Урсулой прыснули от смеха. Что я не так сказала? Сестренка, какая же ты мечтательница! Заявила утирающая выступившие от смеха слезы Ури. Пора тебе завязывать с любовными книжками, которые ты каждую неделю таскаешь из лавки тетки Офелии и прячешь под подушкой. Не доведут они тебя до добра. Показав ей язык, Аника скрестила руки на груди и демонстративно отвернулась. И все равно король Ремгар красив, как спустившийся со священной горы Мирран. И тут вы меня не переспорите. Не сильно и хотелось, тем более что сравнение подходящее. Этот дракон даже со страниц газет напоминал воплощение бога войны и ярости. Упаси тьма встретить его наяву. Любуйся, сколько влезет. Поднявшись из-за обеденного стола, я принялась собирать грязные тарелки и сгружать их в специальный таз с теплой водой. Главное, не забывай, что предок этого дракона когда-то выгнал наших сестер из Рейнара, заставив жить на этих проклятых болотах, и пустил мерзкие слухи, что мы чуть ли не отродья самого Аизита, повелителя тьмы, из-за чего нас теперь все боятся и избегают, словно черную болезнь. Последние слова я буквально прорычала, и на кухне воцарилась небывалая тишина. Впрочем, продлилась она недолго. Разбуженный громкими голосами, из моей комнаты выкатился Гьотто, наш домашний питомец. Медленно перебирая мягкими щупальцами, он приблизился к моим ногам. Распахнул свои невозможно милые и еще более невозможно наглые бирюзовые глаза и возмущенно заурчал. Говорить он не умел. Эти болотные создания, чей редкий вид появился благодаря магии первых поселившихся здесь ведьм, предпочитали уединенный образ жизни, прячась в лесу. Все, кроме этого конкретного экземпляра. Отбившись несколько лет назад от родного семейства, он вместо того, чтобы отправиться на их поиски, поселился у нас на заднем дворе. Купившись на его жалобный взгляд, я проявила милосердие и начала таскать ему еду. Думала, это временно, пока нахальный проказник не проник в наш дом и не поселился под моей кроватью. Даже пыталась от него избавиться. Пару раз подкупала едой, выпроваживая на улицу. Вывозила в самую чащу, на приличное расстояние. Но проходил день, максимум два, и он возвращался обратно. Обиженно сопел и дулся, пока я не начинала задабривать его вкусняшками. Затем ложился спать и очень негодовал, если потревожить его священный покой. Урсула долго ворчала из-за вынужденного соседства, но вскоре привыкла. А Аника прозвала его Гьотто, что на староведьминском означало «вредный шарик». С тех пор имечко и прилипло. «Не ворчи. Лилу не хотела тебя будить. У нее просто плохое настроение». Подхватив его на руки, моя младшая сестренка направилась к входной двери. «Мы пойдем прогуляемся». Как-то давно не разминал свои щупальца. «Подожди!» Выбравшись из-за стола, Урсула бросилась следом. «Я с вами. Нужно зайти в лавку к Эмилии, купить молока. А то последняя бутылка ушла на лекарство от кашля». «И на рынок загляни!» — крикнула я ей вдогонку. «Сорной травы купи! Уилла, сына Элен, снова пятнами обсыпала!» Кивнув, Урсула закрыла за собой дверь, оставив меня в полном одиночестве заниматься уборкой. Моя очередь подошла. И даже несмотря на бессонную ночь, которую я провела, готовя целебный отвар, чтобы пополнить наши быстро исчерпывающиеся запасы, от работы было не отвертеться. Куда уж тут драконам с их отборами. Держать лекарскую лавку выгодно. Заработок неплохой, почёт и уважение местных жителей. Но то, какими темпами раскупались зелья, заставляло трудиться, не покладая рук. А у меня, между прочим, свадьба на носу и свадебное платье не куплено.